Глава третья. Ветер становился сильнее и холоднее, а уколы все ощутимее. Мне приходилось прилагать усилия, чтобы неподвижно стоять там, где меня поставили. Тело было натянуто, как струна, словно бы какая-то неведомая сила вытягивала меня за макушку. Они тут что, так и не додумались до такой простой штуки, как наркоз? Хотя наверняка додумались. Сюда-то я попала легко и безболезненно. Легла спать в своей кровати, а глаза открыла в разрытой могиле. Наверняка этот магистр или кто он там нарочно так издевается. Ах, очередная тонкая ледяная игла уколола прямо под коленку. Моя нога подогнулась, и я, чтобы устоять на ногах, сделала пару шагов по холодному полу. «Ой, простите, я нечаянно...» Забормотала я в темноту и попыталась вернуться на место. Но не тут-то было. Вихрь, который бушевал в комнате, равномерно двигаясь по кругу, теперь, казалось, совсем сошел с ума и начал беспорядочно мотаться от стенки к стенке, становясь все сильнее. Несколько мгновений, и вот уже меня подхватило потоком, закружило и тяжело швырнуло на что-то твердое и холодное. Я охнула от боли. Все как должно быть, и я отправилась домой? Или же что-то пошло не так? Это была последняя мысль перед тем, как силы стали меня покидать. Первое, что я почувствовала, когда очнулась, — это тяжесть. Меня словно привалило сверху чем-то массивным и, кажется, горячим. Куда более горячим, чем ледяной пол под моей спиной. Я открыла глаза и заорала от ужаса. Прямо передо мной было уродливое белое лицо с пустыми черными глазами, вернее, вообще без глаз. Фу ты, черт! Это же все та же маска, что была на магистре. А массивный предмет, придавивший меня, — это, похоже, и есть магистр. «Ой, мамочки, что произошло?» Мой крик заставил его прийти в себя. Магистр глубоко вздохнул, при этом тяжесть стала еще ощутимее. Я пискнула, испугавшись, что он совсем меня задавит, и он дернулся в сторону, как будто только сейчас понял, что лежит на мне. Откатился и с явным трудом сел, стащил маску, открывая хмурое лицо. Потер ладонью лоб и болезненно зажмурился. «Ничего не вышло?» Пробормотала я совершеннейшую глупость. Разумеется, не вышло. Если только в моем мире нет точно такой же темной комнаты с точно таким же мужчиной в маске и плаще. А ничего такого там нет. Он не ответил. Вместо этого устало вздохнул и протянул мне руку. Я приняла ее, села и только тут сообразила, что по-прежнему обнажена. Ох, руки дернулись прикрыть грудь, но я заставила себя успокоиться. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга, как две запертые в клетку мыши. Или кот и мышка. Он в одной тонкой мантии, и я вообще без ничего. Потом взгляд магистра опустился ниже, коснулся, клянусь, я почти ощутила это физически, затвердевшего от холода соска, и магистр снова шумно выдохнул и поспешно отвернулся. Я тоже в панике отвернулась и не выдержала, обняла ладонями грудь, будто в попытке защититься. Не то чтобы я всерьез боялась, что магистр набросится на меня или произойдет еще что-то в таком духе, но он как-то внезапно из безразличного терапевта превратился в мужчину с совершенно явственным мужским интересом. И это ужасно смущало. Наверное, мне все показалось. Да, именно так. Не успела я прийти в себя, как сильные руки подняли меня с пола, а на плечи опустился тот самый мягкий халат. Я завернулась в него так быстро, что удивилась. Не ожидала от себя такой прыти. Только что мне казалось, что я и мизинцем пошевелить не могу. Пойдемте, вам нужно отдохнуть, — сказал магистр все так же невозмутимо. Я замотала головой. Только сейчас на меня обрушилось понимание. Ритуал нарушен. Я по-прежнему в этом мире. Возвращение откладывается. Если вообще не отменяется навсегда. «Нет, нет, я же еще здесь!» «Давайте попробуем еще раз. Ну, пожалуйста, мне очень-очень надо домой!» Я упрашивала его, сама чувствуя, как жалко и глупо все это звучит. «Но ведь он не может не понимать, мне здесь не место. Он сам говорил, здесь меня не ждет ничего хорошего. А там, дома, меня как раз ждут и папа, и мама, и бабушка, и Антошка». К горлу подкатывали рыдания, которые вот-вот обрушатся водопадом. «Леди». Магистр выступил откуда-то из темноты. К счастью, он, кажется, успел одеться. Под темной мантией проглядывала белая ткань рубашки. Но я не обнаружила следов сочувствия на его лице. Вы останетесь здесь. Возможно, мне удастся отыскать дорогу к вашему миру. Но обещать этого я не могу. Дело даже не в том, что задача сложна, а в том, что до сих пор с нею никто не сталкивался. Поэтому сейчас вам следует взять себя в руки и научиться жить здесь, в этом мире. Научиться жить в этом мире? Я снова пошатнулась. Всё-таки на ногах я стояла совсем не твёрдо. Его слова звучали как приговор, и слабая надежда только усиливала ощущение обречённости. Возможно, мне удастся, а возможно и нет. А мне теперь придётся как-то учиться жить в этом мире без семьи, без денег, без знаний. Да легче сразу под поезд прыгнуть, или тут нет поездов. Тогда под карету. Но как же? Я собрала все силы в последней попытке воспротивиться. Что случилось? Ведь вы обещали, что всё будет хорошо. Неправда. Ничего он не обещал. Как раз напротив, сказал, что, возможно, всё окажется бесполезным. Но сейчас логика не была моим сильным местом. Магистр помолчал, пристально рассматривая меня, словно решая, сказать или нет. Наконец произнёс. «Двигаться во время ритуала нельзя». Я ахнула, вспомнив, как подломилась нога, и мне пришлось сойти с места. Так ритуал нарушился по моей вине, и я сама... Вернее, моё собственное тело предательски помешало мне вернуться? Магистр продолжал. «Вы просто не должны были двинуться по своей воле, и я вас удерживал. Но почему-то вы смогли. Я должен выяснить, почему. Ради всего святого, только не надо плакать». Это прозвучало почти раздражённо. «Заверяю вас, что прямо сейчас вам ничто не угрожает». «Ничего не угрожает? Что-то я в этом не уверена».